для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу много лет. Я люблю скорость, в тачке строго рэп. Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте. Здесь можно 60, мы едем 200. Новый день, новый шанс. Не успеешь ты, кто-то успеет раньше. Этот город не для слабонервных. Добавь скорость и будь первым. Этот трек для тех, кто в теме. Трек для тех, кто делает бизнес. Тех, кто делает деньги. Поколение, фастфуд. Нам с тобой пора, нас ждут. Добавь скорость, добавь скорость. Пусть мимо пролетают светофоры. Я люблю этот город, это мой город. Добавь скорость, добавь скорость. Пусть мимо пролетают светофоры. Я люблю этот город, это мой город, бро. Жизнь для меня как автогонка, год за годом. Я жив, пока мое сердце бьется под капотом. И глупо собирать из пальцев веер. Кого-то ждет развязка, кого-то кольцевая. Дискам нужен блеск, как после пасты Гоя. Жми на газ, не то нас догонят. Жизнь копейка для тех, кто живет для славы. Эти знаки не для нас, они для слабых. Я ищу то, что все мы ищем. Я ищу веру, без нее все мы нищие. Я уличный романтик, уличный романтик. Я верю лишь в себя, а не в хиромантию. Этот город весь из анимации, будто флэш. И всем нам нужен кэш, нам нужен кэш. Я остаюсь на трассе, я нужен здесь. Бро, добавь скорость, нам не нужен съезд. Добавь скорость, добавь скорость. Пусть мимо пролетают светофоры. Я люблю этот город, это мой город. Добавь скорость, добавь скорость. Пусть мимо пролетают светофоры. Я люблю этот город, это мой город, бро. Я не родился в Америке, не получилось. Я там не буду никогда, как Наутилус. Пусть далеко океан и крик звонкий чаек, но он качает этот бит, бро, он качает. Бывало вдруг тупик, и я идти не мог. В моих ушах играл Тупак и Бигги Смолс. Теперь все поменялось, мир уже не тот. Теперь все чаще я из тачек слышу реггетон. Они уже не мы, они новая поросль. Планета кружит тоже, это новая скорость. Нам нужна правда, им нужна Прада. Значит, так надо, значит так надо. Если этот диск в машине, значит ты в порядке. Этот рэп для тех, кому по три десятка. И этот бит с ними, этот бит с ними. Добавь скорость, долой speed limit. Добавь скорость, добавь скорость. Пусть мимо пролетают светофоры. Я люблю этот город, это мой город. Добавь скорость, добавь скорость. Пусть мимо пролетают светофоры. Я люблю этот город, это мой город, бро.